Глава 43. Чем я тебя зацепила? Лежа на кровати, обмотав свое обнаженное тело в помятое одеяло, спросила я у Дариана, наигранно заинтересованно всматриваясь в потолок. К глазам подступили слезы, а я не хотела, чтобы он это заметил, поэтому упорно пялилась на потолок. Аэропорт я покинула первой. Остальные отправились в отель, в котором остановилась Белла. Они планировали вместе пообедать, хотя для обеда и было слишком поздно. А я сослалась на неотложную работу и молниеносно ретировалась, перед этим получив от Пандоры удивленный взгляд. «Да брось», — вела мысленный диалог с Пандорой я, вжимая педаль газа до упора и уже направляясь в сторону квартиры Дариана. «Все ты прекрасно понимаешь». Я сразу же позвонила Риордану. Мне просто необходимо было выпасть из реальности, а он обладал идеальным способом, который мог мне помочь. Пока я добралась до места назначения, солнечный день затянула густая пелена серебристых облаков и поднялся по осеннему холодный ветер. На душе сразу же стало еще тошнее. Хотя перед этим и казалось, будто хуже уже некуда. Но потом Дариан открыл мне дверь, сделал все качественно жестко, как я и хотела, после чего меня немного отпустило. Вроде как стало легче. «Чем ты меня зацепила?» — заинтересованно переспросил Дариан, явно не торопясь давать мне ответ. Подождав несколько секунд, я решила высказать вслух недавно возникшее у меня предположение. «Моя недоступность? Ты ведь любишь добиваться? Любишь ставить перед собой цели? Даже не рассчитывай на то, что сможешь сыграть эту роль. Роль? Роль моей цели. Тебе недостаточно будет просто поднять белый флаг. Недостаточно будет сыграть роль влюбленной. «Недостаточно будет покориться мне». Я задумчиво прикусила щеку изнутри. «А что тогда будет достаточным?» — наконец задала правильный вопрос я. «Для чего ты хочешь узнать ответ?» Дариан оперся о правый локоть и завис надо мной. Он вновь занимал позицию нападающего. Всякий раз, когда замечал, что я пытаюсь разорвать его силки. «Для того, чтобы освободиться, я не хочу поступать несправедливо. Ты пожертвовал мне 500 000. Я осознаю, что не верну тебе этой суммы. Однако я также осознаю, что способна погасить этот долг. Спрашиваешь, что будет достаточным? Я дам тебе ответ». Мышцы Дариана под его татуировкой на плече заметно напряглись. Я так часто просила у него ответа, и он никогда не давал мне его, что сейчас, услышав, что он готов дать мне в руки ключ, я неосознанно перестала дышать. «Ничего. Для тебя ничего, Таша, не будет достаточным. Даже если ты ограбишь банк и вернешь мне 500 штук, для тебя этого будет недостаточным. Все, что мне от тебя нужно, — это твоя жизнь. Такое бывает, когда...» Дариан не договорил, и мы замерли, буравя друг друга взглядами. Он не хотел признаваться в любви или страсти ко мне, а я не хотела этого слышать. Поэтому мы оба молчали. «Я тебя не люблю», — наконец, собравшись с мыслями, отчетливо произнесла правду я. «Я осознаю, что ты фантастически богат. Признаю, что ты красив, но на сей раз этого недостаточно для меня». «Чего же тебе не хватает?» Прищурившись, с раздражением проурчал Дариан, словно притаившийся тигр. «Свободы. Любовь — это рабство. Добровольное. Я же на это подписываться не собираюсь, как и ты. Ты по своей природе не можешь быть рабом. Ты не любишь меня. Хочешь мной управлять?» — криво ухмыльнулся Дариан. «Думаешь, я поведусь на твои речи о силе, о природе? Я тебя не люблю или люблю?» Дариан играл в игру. «На самом деле я чувствую к тебе нечто другое. Я тебя ненавижу». Глядя мне в глаза, наконец выдал он. На сей раз я ему поверила с полуслова. Дариан ненавидит быть слабым, а его чувство ко мне — ничто иное, как слабость. «Я тебя не...» — начала я, но Дариан оборвал меня на полуслове. «Еще раз скажешь, что ты меня не любишь, и я тебе шею сломаю». Слегка пригнувшись, аккуратно произнес он, словно киллер, уже произведший выстрел из пистолета с глушителем. «Не любишь сейчас, полюбишь потом». «Не полюблю. Я знаю, я слишком упертая. Если я один раз решила, значит, так оно и будет». «Твоей упертости не превзойти мое упрямство. Оно у меня потверже и поубедительнее твоего будет, дорогая моя». Всегда он так, переходит на уменьшительно-ласкательное обращение ко мне, когда хочет меня придушить. На сей раз я не стала спорить с ним, и в этом вопросе тоже, не желая слишком долго мериться силами. «Тебе ведь не нужна моя любовь», — через силу выдохнула я. Дариан помедлил с ответом. «Не тебе решать, что мне нужно, а что нет». Неосознанно я тоже помедлила с ответом. «Любовь», — по слогам произнесла я, в конце прикусив нижнюю губу, после чего вновь заглянула собеседнику в глаза, переведя взгляд с его подбородка. «Я подумаю». Мы оба замолчали. Ни Дариан, ни я не ожидали от меня подобных слов. Слова сопротивления, давления, опровержения, но только не слова компромисса. До меня ведь невозможно достучаться. Невозможно. Неужели я начинала об этом забывать? С пробуждением Хью и что-то во мне определенно, хоть и незаметно, изменилось. Но теперь, когда вернулась Белла, я не могла не замечать изменений, не могла от них открещиваться. И все же я не готова была их принять. Говоря Дариану о том, что я его не люблю, я не врала. Это глупо говорить противнику правду и одновременно не любить мужчину наподобие Дариана Риордана. Но я не любила быть наполовину, поэтому предпочитала быть законченной дурой, нежели жалкой идиоткой, пытающейся усидеть на двух стульях одновременно. Я его не любила. Сложно любить покрывшимся ледяной коркой сердцем. И я не скрывала этого, словно противник, не умеющий вести бой. Неужели, говоря правду, все это время я давала ему фору? Но зачем? Я должна была подумать над этим, и я сказала ему о том, что я подумаю. Снова фора с моей стороны. Зачем? Может быть, я неосознанно желала быть разгромленной в этой битве? Может, боялась лавр победителя? Может быть. Дариан ушел в душ первым, сразу после того, как я отказалась к нему присоединиться. Спустя минуту после того, как он вышел из спальни, я неспешно оделась и направилась к выходу. Перед тем, как закрыть за собой дверь, я оставила на входном комоде ключи от квартиры, которую он когда-то вручил мне. Я была уверена в том, что они мне не понадобятся. И я вновь была уверена в том, что не понадобится мне и Дариан. Жаль только, что на сей раз моя уверенность была противно дрожащей, словно пламя догорающей спички, которое вот-вот должно было сжечь пальцы держащего ее. Мои пальцы. Мне действительно нужно было подумать о том, как избавиться от влияния Дариана на мою жизнь, о том, как избавиться от самого Дариана. Раз и навсегда. Я не стану рабыней. Только не его.